Отдохни. Назову это так. Сделал шаг в бесконечность. Именно такое чувство пришло ко мне, едва я переступил порог нового уровня. Здесь не было ни стен, ни ширм, ни коридоров, ни проспектов, ничего из того, что стало уже привычным. Зато, как мне вначале показалось, было очень много людей. Одна из гигантских, не имевших конца в обе стороны стен, представляла собой огромное зеркало, простиравшееся до гигантского, но все же не такого высокого, как на прежних уровнях потолка. Я отметил, что на каждом следующем уровне потолок оказывался ниже, чем на предыдущем. Под потолком были закреплены мощнейшие прожекторы, проливавшие вниз свет, а здесь было очень светло, куда светлее, чем в Севастополе при сиянии солнца. А под ними было единое, безразмерное пространство, в котором кипела жизнь. Ни потребление с его проспектами, ни притязание с символическими ограждениями-ширмами, ни уж тем более узкий и низкий сервер не шли ни в какое сравнение с этими масштабами. Они были способны поразить любое воображение. Я медленным шагом отправился на неизведанную территорию, стараясь сфокусироваться на чем-то конкретном. Глаза разбегались, взгляд спешил охватить все. Во все четыре стороны от меня на полу простирались жирные четыре полосы. Я заметил, что сама поверхность пола была белой и слегка блестящей, с виду похожей на городской асфальт, но мягкой. Нога слегка пружинила, ступая на этот пол, он будто призывал подпрыгивать, а не просто шагать. Я пробормотал что-то невразумительное, пытаясь привыкнуть к новому ощущению. Черные полосы делили пространство пола, а значит, в отсутствие стен и всего помещения на ровные квадраты, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга, между которыми пролегали дорожки. По дорожкам неизменно куда-то торопясь ходили люди, а вот что они делали внутри самих квадратов, я понял далеко не сразу. Стоит начать с того, что в каждом квадрате было размещено зеркало, но эти зеркала мало походили на предметы уюта в домах севастопольских недалеких. Каждая представляла собой трех- или пятиугольник размером с человеческий рост, будто было осколком какого-то другого, огромного зеркала, вроде того, что заменяло здесь одну из стен. Каждый осколок стоял под наклоном, чтобы в него было удобно смотреть человеку, занятому в квадрате своим делом. Каким? Вначале я не мог понять, но этим, как мне пояснили позднее, здесь был занят каждый. Люди, находившиеся в квадратах, занимались физическим трудом. Да, мне сложно было бы назвать это иначе. Они напрягались, потели, пыхтели, многие громко ругались, они делали много движений и тратили много сил. Их зубы сжимались, глаза закрывались, деревенели скулы, наливались мускулы, натягивались мышцы. Руки то плотно вгрызались в белый асфальт мощными хищными пальцами, то отрывались от него, едва касаясь. Эти люди вели борьбу. Каждый свою, а все вместе общую. Так показалось мне, когда я бродил среди квадратов. Странным казалось одно. В этой борьбе я не замечал противника, но очень скоро в своей попытке объяснить происходящее пришел к простому вопросу. А не для того ли перед каждым из них стоит зеркало? И вправду. Иначе зачем? Люди прикладывали усилия не впустую. В большинстве квадратов были установлены приборы разной степени сложности. Потом мне объяснили, что их называют тренажеры. Какие-то из них были похожи на торчащие из пола палки, в лучшем случае с кольцами и жгутами, другие едва не дотягивали до размеров средней машины. Одни стояли намертво приделанные к полу, другие раскачивались и шатались, третьи и вовсе двигались сами, крутились, вращались. За одними тренажерами люди сидели, будто оседлав, к другим подходили, делали несколько нервных рывков и отбегали, как в страхе, стоять и тяжело дышать, согнувшись. На каких-то тренажерах стояли, на других лежали, на третьих даже висели, пытаясь раскачать собственный вес. Тренажеры, которые я встречал, пока обходил с удивленным лицом квадраты, довольно часто повторялись, как и движения людей, словно заученные, возле них. И все же их было настолько много, что казалось, любой, попавший сюда, обязательно найдет тот, что подошел бы именно ему. Должно быть, это ожидало и меня, решил я, наблюдая, как завороженный за трюками сильных людей, собравшихся в этом месте. Признаюсь, все, что я увидел, немало заинтересовало и заинтриговало меня. Но я испытал далеко не только восторг. Несмотря на отсутствие стен, каждый человек, который пребывал в квадрате и был там занят своим странным делом, казался заключенным в нем, и было стойкое ощущение, что, пожелая он вдруг выбраться, что-нибудь да помешает ему. Невидимое стекло, наэлектризованное поле, окружавшее квадрат, или что-то куда более невообразимое. Но, разумеется, ощущение было ошибочным. Люди чувствовали себя довольными, увлеченными и выглядели вполне свободно. Таких лиц, на которых сочетались бы мужественность, внутреннее благородство, сосредоточенность, уверенность и, кто бы мог подумать, умиротворенность, я не встречал прежде нигде, ни в залах потребления, ни во двориках и коридорчиках притязания. Это определенно были другие люди, имевшие мало общего с теми, даже если когда-то и проходили через сито нижних уровней. К людям с такими лицами хотелось присоединиться. Они убеждали одним своим видом, подчеркнутой уверенностью в своем выборе, хотя и было не совсем понятно, чем же они занимаются на своих огражденных участках. Порой встречались квадраты, рассчитанные на нескольких человек. Там перетягивали толстые канаты, натужно пыхтя, или соревновались в подъеме тяжелых предметов с пола, или просто один наклонялся, груженный металлом, а второй его поддерживал. А рядом стояли, облепив квадрат, другие люди и кричали, размахивая руками, подбадривали очутившихся внутри, но как только все действие заканчивалось, расходились, не общаясь и не глядя друг на друга по своим квадратам. Каждый возвращался к собственной битве. «Привет!» — услышал я рядом с собой. «Отдохни!» «Отдохни?» — я не сразу поверил своим ушам. Человека словно бы плющило. Мне не доводилось встречать подобные походки. Он изгибался всем телом, то поддавался вперед, то отклонялся назад, как будто готов упасть, то вдруг вилял вправо-влево с дикой скоростью. Дерганый какой-то. Вот что подумал я в тот момент, и вряд ли это впечатление можно было назвать обманчивым. Парень, все так же дергаясь, направился к одному из квадратов. Кажется, его совсем не интересовало, отвечу ли я хоть что-нибудь. С тех пор, как поселился в башне, только и делаю, что отдыхаю. С легким недовольством подумал я, но решил не вступать в разговор. «Отдохни, отдохни!» — слышал я снова и снова вокруг, но говорили уже не мне. Кажется, люди здесь так приветствовали друг друга. Нужно было запомнить. Вдруг пригодится. Спешить было некуда. Я ходил вдоль рядов, наблюдая, чем занимаются все эти люди. Каждый был сосредоточен на своем деле. Я стал замечать, что в некоторых квадратах не было вообще никаких приборов, люди в буквальном смысле вели битву с полом. Упирались в него ладонями, локтями, коленями, выделывая немыслимые повороты и зигзаги, прокручиваясь вокруг собственной оси, вставая на голову и срывая аплодисменты тех, кто стоял рядом, но не пересекал черной черты. Я ни разу не встретил пустого квадрата, в котором бы не занимался человек, но и ни разу не встретил людей, которые хотели бы попасть в квадрат, но он был занят. Словно каждый здесь был на своем месте, пускай это место и всякий раз менялось, но при этом каким-то невероятным, фантастическим образом мест постоянно хватало на всех. И только возле гигантского зеркала, но не во всю его длину, а совсем небольшими вкраплениями, здесь появлялись верхние ярусы. Конечно, я бы не назвал их этажами, это были скорее небольшие надстройки над квадратами у самых зеркал, к которым вели приделанные сбоку лестницы. Таких рядов, расположенных друг над другом, могло быть довольно много, но они ничем не отличались между собой, потому на лестницах и не было особого движения. Там стояли тренажеры двух видов. Один больше всего походил на большое кресло, но в отличие от того же Мелика, колесо не крутилось самостоятельно. Забираясь на него, человек нажимал кнопку на панели управления, стоявшей перед ним, и из колеса выдвигались две поверхности для ног. Закрепив там ноги, человек принимался крутить колесо. Аппарат второго типа вызвал у меня недоумение. Это была просто закрепленная над уровнем пола горизонтальная платформа. Но потом я увидел, что, взобравшись на нее и покрутив пару рычагов на панели, человек принимается бегать, и довольно быстро, совсем как я от Кучерявого. Это меня удивило. Неужели нельзя бегать просто так? Зачем платформа? Да и пространство уровня вполне позволяло освободить несколько дорожек между квадратами специально для бега. Зачем это делать на месте? Объяснение нашлось только одно. Все эти люди хотели видеть себя в процессе, свое отражение в зеркале. Заодно это объясняло и наличие нескольких ярусов. Наверняка желающих занять именно квадраты возле зеркальной стены было немало. Кстати, осколков в квадратах возле стены не было. «Привет, как дела? Отдохни, отдохни. Как дела? Привет!» Слышал я повсюду, где бы ни проходил. Общение между людьми здесь складывалось проще, чем на нижних уровнях. Я отметил, что все говорят «отдохни, отдохни», когда ты не находишься внутри квадрата. Иногда я встречал странные взгляды, направленные на меня, тревожные, напряженные. Но затем заметил, что здешние резиденты смотрят так на всех, кто не находится в квадрате, будто пребывание в нем было единственной приемлемой формой существования на этом уровне. На зашедшего в квадрат и занявшегося делом смотрели уже по-другому, доброжелательно. Его поддерживали, ему не предлагали отдохнуть, а только участливо спрашивали, как правило, соседних квадратов. «Привет, как отдыхается?» Или желали хорошего отдыха. Увидев свободный квадрат, перешагнул черную линию, стараясь не выдавать волнения. Я не был уверен в том, что сходу разберусь в устройстве стоявшего передо мной аппарата. Но он оказался, как я понял позже, одним из самых простых. За этим аппаратом нужно было отдыхать, как выражались жители уровня, сидя. В таком положении над тобой оказывались две рукояти, которые, подняв руки, можно было сдвигать и раздвигать, и даже поднимать, не вставая. Рукояти были соединены с небольшим подъемником за моей спиной, который двигался вверх-вниз, когда я сводил и разводил руки. Дело оказалось легким. Я повторял однообразные движения и наблюдал за ними в зеркальном осколке. Там же я заметил, что на полу рядом с аппаратом лежат металлические бруски. Повернулся назад и увидел, что на моем подъемнике уже лежал один такой брусок. Я подумал, что если добавить к нему еще парочку, мое занятие не будет таким уж легким. И не ошибся. Теперь, чтобы разводить рукояти, требовалось прикладывать значительно больше усилий. Но я справлялся и даже практически не уставал. «Эй!» — крикнула мне девушка в пестрых облегающих одеждах, которая сидела за таким же аппаратом на соседнем квадрате. «Хорошего отдыха!» «Спасибо!» — неуверенно отозвался я. «И вам хорошего!» Но ничего хорошего в своем отдыхе я, если быть честным, не видел. То, чем занимался, казалось очень скучным. К тому же тело начало ощутимо болеть. Приятно было разве то, как смотрели на меня люди, которые проходили мимо. Конечно, в их взглядах не было восторга и обожания, которых удостаивались некоторые мои соседи по квадратам, но в них читались заинтересованность и поддержка. Почувствовав усталость, я без сожаления встал со своего места, положил обратно бруски и вышел из квадрата. И в этот момент ко мне пришло странное ощущение. Оно было легким и едва различимым, но достаточным для понимания его природы, чувство внутреннего подъема и легкости. Настроение улучшилось, все движения давались легче, думалось яснее, и даже зрение, как показалось, стало четче. На мгновение захотелось подпрыгнуть на месте и воспарить в воздухе над людьми, дорожками и квадратами. Правда, это чувство сразу же угасло. Конечно, я понял, все это было следствием того, что я побывал в квадрате, что отдохнул. Люди, шедшие мне навстречу, улыбались. Когда первая, самая сильная волна отхлынула, я ощутил замешательство. Мне были знакомы эти чувства, приятная усталость, желание взлететь, душевный подъем после физической работы. В городе я тоже их испытывал, как испытывал любой севастополец, кроме, может, смотрителя, о котором никто ничего не знал. Но то чувство полета внизу достигалось трудами, необходимыми рутинными заботами, от которых было не увильнуть. Нужно было жить, питаться, а стало быть, и выполнять их. Здесь же ты ничего не производил, давая энергию в никуда и получая ее из ниоткуда. И оттого к моим чувствам добавилось еще одно, новое, от которого было никак не отделаться. Что все мои эмоции были незаслуженными и даже не настоящими. Какой-то обман крылся и в том, что я делал, и в том, что получал взамен. На самом деле это было первым впечатлением, а оно, как я уже знал по опыту приключений в башне, бывает обманчивым. Поблуждав по уровню, я, наконец, заметил нечто необычное. В четырех квадратах значительно больших размеров, чем все остальные, расположенных рядом друг с другом, вместо привычных уже тренажеров и зеркал я увидел широкие трубки, выступающие из земли. Больше всего они напоминали гигантские, чуть выше человеческого роста ракушки. Причем линии разграничения, отделявшие обычные квадраты, здесь были красными и зелеными и поворачивали к этим ракушкам, туда же указывали стрелки. Из двух ракушек непрерывно выходили люди, еще в две, наоборот, заходили, словно эти гигантские трубы, как пылесос, втягивали людей в себя в одном месте и возвращали обратно в другом. Но, конечно же, это были разные люди, и их потоки никак не пересекались. Они выглядели сосредоточенными, их лица не выражали эмоций, и они практически не говорили «привет» или «отдохни». Подойдя ближе, я увидел, что в ракушках оборудован спуск вниз, и у меня тут же появилась догадка, куда он вел. Ведь где-то же все эти люди должны были обитать, при том, что на уровне не было ни отделенных залов, ни даже стен. Подход к использованию пространства здесь был явно творческим, при том, что увидеть кого-то, хотя бы немного похожего на Творца, среди всех этих людей было непросто. Село. Ну, конечно, внизу находилось село, понял я. Одно смущало. Если то, чем они занимались на поверхности, здесь считалось отдыхом, то чем они занимались этажом ниже? Вряд ли до и после того случая я поражался в башне так же неприятно. Мне доводилось испытывать и страх, и омерзение, и раздражение, но такое паршивое чувство случилось впервые, едва я спустился в то село. С первого же взгляда оно шокировало. Жилые комнаты села в точности повторяли те, в которых обитали жители нижних уровней. Размеры, планировка, расположение мебели и предметов необходимости были совершенно такими же. Бесконечные ряды повторяющихся одинаковых комнат, как и там, образовывали длинные коридоры, неотличимые друг от друга, пересекавшие такие же коридоры с такими же комнатами. Но была одна деталь, которая меняла все. Эти комнаты были прозрачными. Их очертания оказались расчерчены на полу теми же линиями, что и квадраты. Над чертежом поднималась гибкая пластиковая стена чуть выше человеческого роста, которую, впрочем, как я выяснил позже, не мог преодолеть никто, кроме обитателя комнаты. Ее можно было гнуть, но перелезть или сломать не получилось бы. Потолок в помещениях села отсутствовал, а двери были сделаны, кажется, из того же гибкого материала, что и стены, но открыть их было непросто, они реагировали только на прикосновение руки. Поскольку двух одинаковых рук не бывает, я мог открыть только свою дверь и был единственным, кто смог бы это сделать. Исключением из общей зоны видимости были разве что туалет с душем. Прозрачная стенка, отделявшая их от комнат, была слегка замутненной, так что через нее можно было разглядеть лишь силуэт человека. Стоит ли говорить, что первая попытка выспаться на виду у окружающих была ужасна? Но усталость всегда побеждает. Победила она и тогда. Тот сон стал чем-то вроде переломного момента. Отправившись снова наверх, я по-прежнему испытывал по отношению ко всему, что меня окружало, недоверие. Но оно становилось все меньше, сменившись искренним любопытством и попытками разобраться, в чем же прелесть уровня для всех этих людей. Очень скоро я и сам начал испытывать эту прелесть.